5 марта. Главной новостью следующего утра стало появление пиратской радиостанции «Радио Гутентаг». Она выходила в эфир каждый час. На 15-20 минут. В интернете и на ультракоротких волнах. Сначала шел джингл в виде песенки из мультфильма «Бременские музыканты. Мы свое призвание не забудем». Потом ведущий изрекал: «Здравствуйте, ребята! В эфире радио Гутентаг. Не всегда хорошие новости». Он читал ленту городских новостей, перемежая реальные события с придуманными стебнами. После новостей шла хроника одной герильи, где ведущий сообщал о последних событиях в стане забастовщиков, откровенно стебаясь над действиями корпораций, государства и нашими. За несколько часов, в основном благодаря ссылкам в интернете, радио стало безумно популярным. Я попал уже на третий выпуск, случайно увидев, как куча народу обступила парапет у метро Краснопресненская. На парапете стоял радиоприемник, из которого вещал надтреснутый голос. «Еще из новостей мира капитализма с человеческим лицом. На Горбушке появилась пиратская русифицированная версия Windows, которая называется «Окна». Оригинально, не правда ли?» «Да». «Суть не в этом». Было слышно, как ведущий глубоко затянулся. «Изображение, используемое в качестве иконок программ, называется в ней Word Владимирский и Excel нерукотворный. Разработчики софта пишут в приложении, что хотели адаптировать западную, изначально чуждую русскому человеку программу с учетом традиционной духовности и православных традиций. У них есть даже Photoshop-чудотворец. Пиратами уже заинтересовались органы внутренних дел и представители РПЦ, которые собираются судиться за нарушение авторских и смежных прав». Слова ведущего утонули в гоготе толпы. Я протиснулся ближе. «Из новостей фронды. По слухам, в центре города уже звенят стекла. Усиленные наряды милиции вступили в бой с демонстрантами в районе Третьяковского проезда. Как это водится в русских революциях, в качестве протеста первым делом громят витрины ювелирных. С одной стороны, отрадно, что вас, ребята, хватило на то, чтобы выйти на улицы. С другой стороны, неясно, могут ли служить оружием борьбы с миром потребления свежеукраденные часы Rolex. Вам виднее, молодежь. Вас становится все больше на улицах, хотя телевидение по-прежнему гонит телегу о локальных выступлениях. Мой вам совет: не ждите, пока вас сомнут. Не берите Rolex, возьмите телеграф или расходитесь по домам. Барыги вы или революционеры? Кстати, о барыгах. Они пошли навстречу народу и сократили количество рекламы. Хе-хе-хе. Интересно, как все это переклеили за ночь? Откуда ресурсы? Не исключено, что некоторые ваши коллеги подрабатывают штрейкбрекерами. Вы начинаете проигрывать поле, чуваки. Подумайте об этом. Встретимся через час. Auf Wiedersehen, милашки». Собравшиеся какое-то время погудели и стали разбредаться по своим делам. Ларьки вокруг метро не работали. Зато и у Краснопресненской, и у Баррикадной выстроились бабушки, продававшие, как в славные 90-е, водку, пиво и сигареты. Купив пачку парламента и бутылку минералки, я неспешно пошел к зданию офиса. Ведущий Гутентаг оказался прав. Улицы было не узнать. Наружная реклама практически исчезла. Ее переклеили за одну ночь. Брандмауры, перетяжки, лайтбоксы и щиты, находящиеся в самых удачных местах и зазывающие либо на просмотр очередного блокбастера, либо выгодно купить автомобиль, теперь оскалились обращениями входивших в картель корпораций. «Мы не проводим переговоры с бездельниками», — восклицательный знак. «Не хочешь работать? Тире, иди на улицу», — восклицательный знак. «Виновники кризиса засоряют ваши улицы», — восклицательный знак. И все в таком духе. На обращениях стоял огромный логотип картеля, а ниже — логотипы его участников. Лозунги были явно сляпаны в попыхах. Креативщики особенно себя не утруждали и пошли по пути коммунистической простоты и топорности, которая в сочетании с повсеместностью действовала на обывателя безотказно. После обеда такие же агитки начали крутить по ТВ. Объем бюджета этой акции был колоссальным. Они потратили на свой пиар больше, чем могли бы отдать бастующим сотрудникам. Но их интересовал только собственный имидж в глазах потребителя. Очевидно стало и то, что договариваться с нами они не собирались. Официальные средства массовой информации, иначе как «бездельниками», нас не называли. Репортажи с улиц теперь делались только постановочные, с использованием актеров пролетарского вида, которые сокрушались по поводу происходящего. Обычно это была домохозяйка 45-50 лет, со средним достатком, имеющая одного и более ребенка, любительница сериалов и цветных изданий типа «7 дней». Этакая собирательная Надежда Ивановна, целевая аудитория для запуска новой краски для волос, пользуясь которой вы поразитесь количеству комплиментов. Журналист, в позе приготовившегося к схватке борца, с хитрым прищуром спрашивал ее, что она думает по поводу всего этого, и показывал на толпу перед офисным центром. Надежда Ивановна говорила, что это форменное безобразие, и она не понимает, почему власти и компании не предпринимают никаких шагов. Потом журналист спрашивал, известно ли ей, сколько получает среднестатистический бездельник из офиса. Она отрицательно качала головой. «В среднем 70 тысяч рублей!» Пауза. «В месяц!» – верещал журналист. Пауза. Лицо Надежды Ивановны крупным планом, демонстрирующее несказанное удивление, растерянность, потом гнев. «Да их всех надо в тюрьму посадить!» – изрекала наконец она, злобно потрясая кулаком. Вторым героем был врач скорой помощи Владимир. Молодой парень с тщательно выбритым в фотошопе лицом, который скорбно говорил, что из-за этих бездельников наши кареты не могут вовремя добираться до больных и рожениц. «Вы знаете, сколько новых улучшенных карет скорой помощи можно было купить на совокупную месячную зарплату этих бездельников?» – вопрошал его журналист. Володя отрицательно качал головой. Следовала ошеломляющая цифра. Третьим был представитель крупной корпорации, разводивший руками. «Эти люди были самыми высокооплачиваемыми в нашем обществе. Не понимаю, зачем они все это делают? Неужели хотят зарабатывать еще больше? Вынужден констатировать, забастовка усугубила кризис, который мы с вами почти победили». Темный костюм, белая рубашка, галстук в тон. Лицо в стиле «любая бы замуж пошла». Все интервью заканчивались одинаковым вопросом журналиста. «Может, следует, наконец, перестать играть в демократию и решить вопрос с помощью милиции?» «Да, да!» – отвечали рабочий и колхозница. «Видимо, ничего иного не остается», – с прискорбием выдавливал из себя представитель картеля. Предъявляли телезрителям и высокооплачиваемых бездельников. Обычно это был молодой актер с опухшим лицом, в мятом костюме и несвежей рубашке, который держал в руках бутылку со спиртным и выкрикивал непристойности. Или разбитного вида девица в мини-юбке, красившая губы в недешевом авто и показывавшая в камеру фак. В народе тщательно пестовали ненависть к нам. Проще говоря, его на нас натравливали. Иного не показывали в новостях, не писали в газетах, не обсуждали по радио. Правда о нас мгновенно замусолилась. Вся эта большая медиа принадлежала корпорациям. А поскольку мир, созданный ими, был по большому счету виртуальным, ничего не стоило просто вырезать нас из него, как аппендицит. Быстро и эффективно. Признаться, я был удивлен. Почему нас просто не замочили в первый же день с помощью войск, тут же убрав наши трупы с мостовых и упоминания о нас из средств массовой информации? Будто бы ничего не происходило. Будто нас никогда не существовало. Видимо, этот простой прием не был использован только потому, что армия и милиция пока не принадлежали картелю. Появились гражданские сообщества противников забастовки. Автолюбители против менеджеров. Домохозяйки против менеджеров. Студенты против менеджеров. Всему этому жлобью оперативно напечатали стикеры на стекла, дали эфирное время и даже место на Манежной площади для митинга, который, впрочем, был малочисленным и попросту утонул в массе прибывших туда поглазеть забастовщиков. Картель действовал в лучших традициях геббельсовской пропаганды. Загорецкий прислал мне СМС. «С нетерпением жду, запятая, когда кто-нибудь из картельных козлов скажет, двоеточие». Кавычки открываются. «Все это время мы были с народом, запятая, работали во имя народа и говорили голосом народа. Точка. Мы и есть его часть. Точка. Е. Точка. Геббельс. Кавычки закрываются. Эта цитата совсем не показалась мне архаичной. Сайт фронта все утро подвергался непрерывным DOS-атакам. К полудню его перетащили на какой-то зарубежный сервер, и появилась новая статистика забастовки. Москва. 189 432 человека на улицах. Питер. 232 101. Екатеринбург. 56 879. И так далее. По всем городам. Блогосфера запестрела фотографиями забастовки, сделанными в разных городах, и рассказами очевидцев с мест событий. Многие, особенно активные блоги, начали исчезать, но на смену им появлялись сотни новых. По крайней мере, в интернете мы уже победили. А люди в костюмах все стояли или сидели на асфальте у своих офисов. Они ничего не требовали, никому не мешали. Они просто вышли на улицы. С каждым часом нас прибывало. Мне снова трижды звонила жена. Первый раз с просьбой, чтобы я оттуда валил. «Домой или в офис?» «Лучше в офис», — поправилась она. Второй раз с мольбами. Третий с проклятиями. Больше я не отвечал. Мы пребывали в бездействии. Новостей о переговорах с картелем не было. И это действовало на всех удручающе. Тем временем пропагандистская машина корпораций увеличивала давление. Просочились слухи о том, что участников забастовки банки потребуют немедленно вернуть ипотеки, потребительские кредиты и прочие займы. Но зная неповоротливость наших информационных систем, мы понимали, что оперативно вычислить забастовщиков невозможно. Тем более, что многие операторы и банковские клерки тоже были здесь. Еще говорили, что картель вот-вот пролоббирует в Думе закон, по которому забастовщиков можно будет призвать к уголовной ответственности, а саму забастовку приравнять к уличным беспорядкам. Естественно, появились и очевидцы, которые рассказывали леденящие кровь истории о том, как семью соседа, принявшего участие в забастовке, женщину с двумя малышами, банк вышвырнул на улицу. Рассказы про чуваков из одной компании, которых менты закрыли, подбросив наркотики, циркулировали с угрожающей настойчивостью. Были и чудесные истории о том, что в одном банке, вернувшимся с улицы забастовщикам, подняли зарплату. Доходило до абсурда. Девушка из отдела планирования сообщила мне, что парень ее подруги, помощник депутата Госдумы, располагает информацией, будто из-за забастовки доллар скоро будет стоить 80 рублей. Надо быстро покупать, пока не вырос. И потом последствия повесят на нас, тех, кто на улице. Впрочем, каким образом на нас будут это вешать, не уточнялось. Девушка Маша, бывший страховой агент, воспользовалась всеобщей неразберихой на Тверской улице и изнасиловала в подворотне ОМОНовца. Адвоката бойца готовит судебное разбирательство. Еще из новостей. Главы трех крупнейших медицинских корпораций предложили антикризисный пакет для потерявших работу. Безработным предлагается стать тестирующими новые виды лекарств. Greenpeace активно поддержала эту инициативу. Госдума взяла проект на проверку ввиду социальной неоднозначности предложения, вещала из машины Гутентаг. Вернемся к хронике событий. По городу гуляют слухи о том, что у участников забастовки банки отберут ранее выданные кредиты. Это провокация. Пока будут выяснять, кто бастует, а кто нет, кредиты окончательно обесценятся. Не верьте никому. Кидайте банки, это так упоительно. Возвращаясь к рекламным счетам. Лихо они это обтяпали, да? Истерика в СМИ будет нарастать. Город наводнен провокаторами. Чем ответит фронт? И будет ли он отвечать? Покажите им, из чего вы на самом деле сделаны. В 5 вечера, перед выступлением ваших лидеров, пройдет новое цирковое шоу. По слухам, картель зарядил обратиться к герилле одного старца, назначенного по случаю мессией. Интересно, чем они ширнут старика, чтобы он зажег? Гутентаг пристально следит за ходом событий. 5 минут назад очевидцы из Подмосковья сообщили, что на город движутся колонны грузовиков с солдатами. «Теперь или никогда, ребята! Решайтесь! Встретимся через час!»